Для размягчения рыбешки он обстукал ее о блестящую полированную крышу Хонды, и выражение лица Прусика свидетельствовало, что ему было бы легче, кабы кит обстукивал свою воблу о его плеш. Василий Данилович, нас здесь трое. Как вы думаете, чем мы отличаемся? Спросил я как бы загадочно. Откуда мне знать? Угрюмо буркнул Прусик. Все мы люди. Сегодня ты пануешь, а завтра, может, я. Василий Данилович, вы, похоже, совсем без ума, усмехнулся я. Вы надо мной и после конца света пановать не будете. Но это пустой разговор. Я вам задал вопрос. Да откуда мне знать? Я вас сегодня вижу впервой. Со злобой возник агент. Хорошо. Хорошо, я объясню вам. Дело в том, что у меня мало времени. Мне нужно, чтобы вы быстро рассказали всю правду. Но есть проблема. Мы все довольно разные люди. Вот, например, мой подчиненный кит врет иногда по необходимости. Я не вру никогда из принципа, назло. А вы врете все, всегда и везде. Вы не человек вовсе, а сплев харкатины из лжи, кроводушия и подлости. Поэтому, если вы сейчас попробуете мне врать... Да боже упаси! Прижал он клятвенно руки к килевой грудине потомственного рахитика. Богом клянусь, правду скажу. Кит уже добыл из воблы вяленый пузырь и обжигал спичкой, готовясь сожрать его, пока я отвлекся на минуту. Кит, имей совесть, отдай половину обожженки, остановил я его. И обращаю твое внимание, что клиент снова употребляет в суе имя Божье. По-моему, это грех. Наверняка, согласился завзятый клерикал Кит Моржовый. Не нравится мне это. Пожалуй, погляжу, что у него там с габаритными огнями. Последовавший звон разбитых стекол убедил меня, что с задними фонарями у Габейка теперь не все в порядке. «Да перестань, Ирод проклятый!» — заблажил Габейка Прусик. «Я же сказал, все, что знаю, все!» «Тогда, Василий Данилович, не тяните резину. Расскажите, что произошло с нашим товарищем Валерой Ларионовым?» — попросил я. «Что-что? Пришили его лица черножопой национальности». «Кто именно?» «Ну, командир, дорогой ты мой, подумай сам. Нечто они мне паспорта предъявляют. Шептались у нас, будто нукзаровские бандиты, психонарика люди. Его уделали из джангировской группировки. Как сказать, это психнарик, племяш самого Джангирова, братан Нарика Ахат, под вышкой сидит сейчас, ждут исполнения. Вот и слушок такой повеял, будто дядька с племянником поцапались крепко. Я вас правильно понял, Джангиров с психом Нариком поссорились? Ну, естественно, не со мной же. Вот я и протелефонировал Валерке, приходи ему, пошепчемся. Вы ведь в курсе, что я помогал ему? Исключительно по патриотическому соображению и за небольшую поддержку финансами. Я в курсе. Продолжайте, Василий Данилович. Ну, встретились мы не очень далеко отсюда, за Курским. Покалякали, понятное дело. Сказал я ему ситуацию. Он подался звонить из автомата. Это когда было? Ну, точно не скажу, а... Так примерно часов около 10. А почему он пошел звонить срочно? Так я же объясняю. Скандал у их главного, у дядьки с психом приключился. Ну и что? впервые бандиты разбираются между собой.